Зов и ответ повторялись с регулярными перерывами и затем прекратились. Обождав еще с полминуты, слушатели зашевелились. «Очень удачная запись», — сказал доктор Марк. «Чудесное звучание». «Но ты уверен, дорогой? Ты действительно уверен?» Голос принадлежал Сюзанне Бриджман. Все изумленно обернулись к ней. Она вскочила на ноги, кусая зубами побелевшие суставы сжатой руки. «Нет», — прошептала она. «Нет! Нет!» Соломон бросился через стол, но не смог дотянуться до магнитофона, из которого, как бы со издевкой над ним самим, зазвучал его собственный голос. «Конечно, уверен, дорогая. В этом нет никаких сомнений. Он свалился вниз. Вместе с мостом». Это «На ее марш», дама Эдит «На ее марш», новозеландская писательница 20 века. Она родилась в 1895, умерла в 1982 году. Писала в основном детективы и, в общем, является довольно значительной писательницей для детективного жанра. Как и многие другие представители этой области литературы, она создала и своего главного героя, которым стал инспектор Скотланд-Ярда Родерик Аллейн, аристократ, распутывающий преступление. В 1966 году она была награждена орденом Британской империи, вообще написала довольно много книг, 42 детективных романа. «На ее марш» и рассказ, который называется «Руру».